С этой стороны тоже погибнут люди, много людей, потому как у тех, кто штурмует, всегда потерь больше. Этот закон никто не отменял. И пойдут эти парни гореть заживо под стены города, вместо того, чтобы гулять с новыми подругами, да отстраивать свой новый дом. За кого будут драться? За опустившихся на дно наркоманов, работающих за еду и за дозу? Так ведь прав еврей Ашер, тот, кто хотел, тот и скололся, пусть жестоко, но прав. Интересно, а передали ли его мнение солдатам Большого дома? Да нет, зачем такие провокационные тонкости? Пускай ребята считают себя героями, освобождающими мир от наркотиков, посредством уничтожения главного паука, засевшего в центральном овраге. А то, что потом генерал Войченко вместе со старым евреем Касселем будут заниматься продажей той же самой наркоты, зачем истреблять готовый бизнес? Так вот, продажа тех же самых наркотиков другими людьми уже никого не должна интересовать. Сначала придумают отмазку, что, мол, нельзя так сразу взять и остановить конвейер. Потом что-нибудь более благовидное, и, в конце концов, все с этим фактом продажи смирятся, а дальше и привыкнут по новой. Но это в случае победы. А что будет в случае поражения? Карательный отряд Града Четвертого сначала в бункерах, а потом в большом доме с евреем на щите и праведной местью в душах? Или на какое-то время с рынков просто исчезнет доступный наркотик, и обезумевшие отломок фермеры сами прибегут сюда вершить правосудие? Над кем? Над бабами и детьми? Большинство мужиков ведь останется там, на поле брани, бесславно погибнув, а потом еще и накормив своими телами разнообразных тварей. Незаметно мы вышли к задним воротам центра. Здесь мысли мои оборвались, потому как я увидел 6 боевых машин «Тигр». Вокруг них суетилось несколько человек, что-то подкручивая, проверяя, громко и весело переговариваясь. На крыше каждого «Тигра» красовался внушительных размеров пулемет. Не КПВТ, конечно, но тоже аппараты серьезные. Завидев генерала, бойцы лихо выстроились в шеренгу. «Здравствуйте, ребята!» — полувоенным тоном провозгласил Станиславович. «Здравия желаю, товарищ генерал!» — дружно оттявкал полувзвод. «От!» Войченко был так доволен произведенной демонстрацией, что еле сдерживал улыбку на лице. «Наша техника. Мало, конечно, но по нынешним временам целая армия, ударный кулак, мощь большого дома, не хухры-мухры. 5-й класс защиты, боезапас такой, что воевать 20 минут можно. А вскоре у нас будет еще 5. В части автопарк огромный, и машины без особой надобности нам бы в момент переселения этих красавцев. Вы шли пешком по дикой зоне, когда могли запросто так поехать все это расстояние на машинах? Моему изумлению не было предела. А нам деваться некуда было. Преемник мой не пожелал на экспедицию колеса выделять. Ну, мало ли. Вдруг мы все в гиблое место прем, так хоть мясом отделаемся, а с машинами. Короче, кроме мяса можно еще и тигров потерять. Так что даже у управленца-дилетанта такой ход не вызвал бы положительных чувств. А преемник мой тот еще еврей, в переносном смысле, разумеется. Его на столь глупые поступки не разведешь». «Странно как-то», — пробубнил я, все еще сворачивая голову на грозные боевые машины. Я, если честно, совсем не понимаю ваших отношений. Ваш клан разделился на две части, и одним досталось все, а другие ушли в чем были, искать счастья? Ну, не совсем так. Собеседник мой немного смутился. У нас было оружие, мы опытные воины, наши гражданские были подготовлены за месяц до самого похода. «И вы так просто оставили часть с техникой?» — не унимался я. Генерал замолчал и некоторое время шел, тихо размышляя над чем-то мне неведомым. И лишь потом тихо сказал: «Преемником остался мой сын». Отчего-то мне стало неловко, и я предпочел перемолчать. К тому же процессия наша подходила к последнему посту большого дома. За этим постом раскинулась огромная площадь, размеры которой я не только не знал, но даже боялся себе предположить. Хотя, будь у меня карта с таким знанием, она вряд ли смогла что-нибудь поменять. Здесь уже не было крыши над головой, что энтузиазма не прибавляло. Красно-белый, свежевыкрашенный шлагбаум загородил дорогу в опаснейший аттракцион, который решил строить для меня гостеприимный генерал.